Глава седьмая. Бориска посмотрела Агнею в глаза и, прошептав «Мама, я люблю тебя», вытащил из кармана нож. Я даже не успел осознать весь ужас ситуации, как проорал приказ «Не смей!». Но еще до того, как я заорал, демоны скользнули вниз к своим сорвавшимся товарищам и не только поддержали, но и моментально вырастили из земли под ногами висящих на страховке демонов и детей узенькие ступеньки. Причем под ногами всех сорвавшихся, свои ступени для каждого. Ступеньки были узенькими, но вес держали. А большего было и не надо. Люди и демоны в связке перестали скользить вниз, стаскивая остальных, и ладно. Погрозив кулаком зависшему с поднятым в руке ножом Бориске, я крикнул Айдвару. «А вы можете удлинить ступеньку, чтобы и остальные сползли? Не тащить же упавших наверх, когда нам всем нужно вниз». Айдвар кивнул, и ступенька, на которой стоял Бориска, удлинилась. Агния не заставила себя долго ждать и тут же заскользила вниз к сыну. Когда доползла, то обняла Бориску, а потом отвесила ему смачный подзатыльник, так что он ткнулся носом в ее плечо, и начала что-то тихонько ему выговаривать, а по щекам у нее текли слезы. Мальчишка не сопротивлялся и не возмущался. Он был счастлив. Он смотрел на мать и глупо улыбался. «Так-то на месте Бориски я бы тоже был счастлив», а на месте Агнии сошел бы с ума от страха за детей. Я и так перепугался, будь здоров. Даже не представляю, что я чувствовал бы, будь на месте Сони и Бориски и моя Машка. Когда все спустились на Борискину ступеньку, демоны удлинили ту, на которой стояла Соня. Потихоньку мы все сползли к Соне, потом еще раз к верхнему демону. И еще, вплоть до того демона, который сорвался первым и был теперь в самом низу. «А вы можете вот так же создавать ступеньки, а мы по ним спустимся?» — спросил я у Найдвара, когда все были на одном уровне. Найдвар тяжело вздохнул и покачал головой. «Мы обессилены. Способных хоть как-то использовать магию осталось трое, но и не вымотались. А когда на нас нападут, у воинов должны быть силы, чтобы защитить всех, извини». «Да чего извиняться?» — вздохнул я. «Я все понимаю». И сказал уже всем. «Ну что, пошли дальше?» И мы пошли, вслед за Найдваром, потихоньку и аккуратно. Падение товарищей взбодрило нас, так что некоторое время мы шли, внимательно глядя, куда ставим ноги и за что держимся. Я шагала, в голове у меня крутилось. Когда на нас нападут? Когда на нас нападут? Найдвар сказал «когда», но не сказал «если». Получалось, он был уверен, нападение неизбежно. К тому же Аркх сказал, что нужно бояться того, кто внизу. Интересно, кто там внизу? «Арх», — позвал я демона, — «ты знаешь, кого мы встретим в долине?» «Знаю», — ответил демон. «Там твой старый знакомый Кутуруку». «Что?» — заорал я в голос. «Найдвар, стой!» Демон остановился и обернулся. Вслед за ним остановился весь отряд. Все сразу заперешептывались, начали спрашивать у меня, что случилось. А я не знал, как объяснить. Да я и не думал об этом. Я просто заявил. «Мы не можем сейчас идти вниз. Скоро ночь». «Тут мы тоже не можем остаться», — грустно ответил Найдвар. «Что случилось-то?» — спросила Агния. «Да-да, что случилось?» — присоединились к вопросам Атакуша и Шикиша. На лицах людей было недоумение, а вот лица демонов несли печаль обреченности. Демоны знали, что нас ждет, и шли туда. И понимали, что идут на смерть, потому что у них не осталось магии, они не могли сопротивляться Кутуруку. Но если мизерный шанс пройти на ту сторону ущелья все-таки есть, то остаться тут, на склоне, как правильно сказал Найдвар, однозначное самоубийство. Как только сядет солнце, тут будет леденящий холод. На склоне нам негде будет укрыться. А если учесть, что держимся мы на честном слове, то и вовсе ночью улетим в пропасть. И даже если чудом не замерзнем и не улетим, то утром будем нисколько не отдохнувшими, а еще больше измотанными. А внизу Кутуруку. Люди должны знать о том, что внизу нас ждет этот монстр со щупальцами. Поэтому я объявил всем. «Внизу Кутуруку». «Откуда знаешь?» Тут же поинтересовался Матакуша. «Знаю», — ответил ему я. «Не веришь?» — спросил у Найдвара. Все посмотрели на демона. Я тоже, в надежде, что он скажет. «Нет там никакого Кутуруку». Но Найдвар только кивнул, подтверждая мои слова. Матакуша сразу посерьезнел и сказал. «Ну, если все так, то у меня к этому монстру есть счет». Матакуша звучал решительностью. А я вспомнил, что он был в карцере. Из-за этого, кстати, я даже не хотел брать его в поход в общежитие за вещами. Как же давно это было, кажется, целую вечность назад, а на самом деле прошло не так много времени. «Вот и попробуем яд», — усмехнулся Шикиша. «Мы же за этим изначально отправились в поход». Я даже не сразу понял, о чем он, а потом вспомнил флаконы с ядом. Да, они немного увеличивали шанс выжить, если, конечно, яд подействует на местного Кутуруку. Но и зря, что ли, мы их столько тащили. Конечно, Матакуши часть использовал в битве с аратанами, но осталось еще достаточно, чтобы опробовать на щупальцах. «Отец даже подумать не мог, что мы вот так их используем», — сказал Шикиша. Его голос прозвучал как-то по-взрослому зло. Матакуши поддержал товарища. «Это точно. Хотел бы я увидеть лицо Хичиро Такаги. Вот бы он удивился». И я понял. Парни готовы сразиться с Кутуруку. А вот я не был готов. Как мы защитим женщин и детей? Да и ослабших демонов тоже. А ведь демоны нас всю дорогу защищали. «Найдвар», — позвал я демона, — «если вы ночь в тепле поспите, у вас силы магии прибавится?» Найдвар задумался и неуверенно ответил. «Должно прибавиться». «Я имею в виду тех, кто сейчас на нуле», — уточнил я. Найдвар кивнул. «Я тоже про них». «Тогда поступаем так. Демоны, используя остатки магии, делают нам пещеру. Мы в ней отдыхаем, и утром, когда встанет солнце, спускаемся вниз. Чуток вашей магии плюс наши мечи, и мы прорвемся». «Но магии будет совсем мало», — попробовал возразить Найдвар. «И те, у кого сейчас есть, последнюю на пещеру вычерпают». «А завтра будет в сумме столько же, сколько сейчас?» — поинтересовался я. «Сейчас только 3 демона могут использовать магию. К завтрашнему утру эти 3 свои возможности исчерпают. Но зато 7 остальных отдохнут». «Кизаму прав», — сказал в моей голове Арх. И я почему-то был уверен, что его услышали и остальные демоны. «И, кстати», — продолжил я, — «сообщите своим, что мы идем, и что у вас нет магии». «Что идем», — сообщил, — отчитался Найдвар. «А про магию?» — уточнил я. Найдвар вздохнул и, помолчав, добавил. «И про магию сообщил». «Отлично. А теперь делайте пещеру». 3 демона направили ладони на склон и начали что-то чуть слышно петь. Я впервые видел, как колдуют демоны. Раньше у меня не было такой возможности, да и они свои способности не выпячивали. Но тут деваться некуда. Все мы в одной связке, никуда не спрячешься. Демоны пели, и песня ударялась в землю, раздвигая складки. Интересно было то, что звучали демоны скорее как исправно работающий двигатель землеройной машины, чем мелодично, как, по идее, должно быть, когда поют. Но это не важно. Важно то, что земля, точнее, скала раздвинулась, раздалась, образуя полость. Когда небольшая пещерка или даже грот был готов, я достал из сумки шкуру услэк мангаса и расстелил ее. Мы все вместе уже помещались на ней на леднике. Значит, и тут поместимся. А отдыхать на ней будет комфортно. Мы вошли в пещерку. Демоны, которые промерзли в портале, сразу же легли вдоль стен. Может, для того, чтобы касаться земли. А может, по-прежнему защищали нас, создавая для нас более комфортные условия. Я почему-то склонялся ко второму. Демоны, включая и Найдвара, не просто легли, они буквально повалились с ног. Как будто до этого они держались исключительно на силе воли. А тут батарейка сдохла, и воля закончилась. Агния с Радомирой тут же занялись ужином. А Матакуши сказал мне, надо бы выставить дозорных. Я глянул в открытый проход и покачал головой. «Можешь спокойно спать. Нормальных животных тут нет, а духи нас, сидящих на шкуре, не видят». Матакуши хотел было возразить, но я перебил его. «Но ты прав, дозор выставить нужно. Кто его знает, кто сюда может забрести? Первым буду я, а вы спите. В смысле, после ужина сразу же ложитесь». Ужин мы проглотили очень быстро, еды было мало. Я надеялась, что можно будет разжечь костер, и я тогда сварила бы, а на шкуре жечь огонь нельзя, — оправдывалась Агния, раздавая совсем уже маленькие кусочки лепешки и мяса и по горсточке сухофруктов. Но я ей сказал, — «Не суетитесь, сядьте, поешьте тоже. А потом ложитесь, отдохните. У вас сегодня был очень трудный день, а завтра будет еще труднее». Агния кивнула и, проглотив свою порцию сухпая, прилегла, обняв Соню. К ее спине прижался Бориска. Я посмотрел на них, и на душе потеплело. Снова вспомнилась Машка-промокашка, моя маленькая принцесса. До боли захотелось увидеть ее, убедиться, что с ней все в порядке. И тут я встретился взглядом с Радомирой. Она сидела и смотрела на меня, держа в руках свой ужин. Мне от ее взгляда стало немного не по себе. Чтобы справиться с этим, я строго сказал ей: «Ешь и ложись отдыхай». «Да», — ответила Радомира, однако даже не шевельнулась. Я решил не обращать на нее внимания, хотя, честно скажу, кровь немного заиграла. Чтобы не видеть Радомиру, я пробрался к выходу из пещеры и сел на самый край шкуры, скрестив ноги по-турецки. Взгляд мой был направлен на погружающуюся в сумерки долину. Здесь не было такого моря мрака, как в предыдущей долине. Тьма не поднималась к порогу пещеры, не плескалась у ног, грозя забрать с собой. Но я знал, кто ждет нас внизу. Не скажу, что известие о Кутуруку сильно повлияло на меня. Встречался я уже с этим монстром и не раз, и теперь пройдем. Однако то, что к такой встрече нужно быть готовым, нужно тщательно продумывать план действий, не вызывало сомнений. Хорошо бы заранее продумать маршрут, знать, где точно расположен Кутуруку, есть ли промежуточные места, где мы сможем от него укрыться. Ведь у нас будет большой отряд, часть которого не сможет сражаться, и нам придется защищать их. Мы уже как-то шли с Матакуши и Даичи сквозь щупальца, прикрывая Изуми. Шли тоже днем, правда, тогда был дождь, во время которого Кутуруку активен. С другой стороны, и мы днем хорошо видим, не то что ночью. А тут как? Кутуруку активен тоже только по ночам и в дождь? Что нас ждет завтра днем? «Арх», — позвал я демона, — «есть время, когда Кутуруку спит?» «Нет», — ответил демон, — «тут Кутуруку всегда наготове, только в холод высовывается редко». «Это плохо», — расстроился я. «То, что местный Кутуруку боится холода, — это хорошо. Плохо, что сейчас еще только самое начало осени, к тому же, похоже, в разгаре бабье лето. Ночи не такие уж и холодные», — я усмехнулся, — «подумать только. Я, ночуя на улице, мечтаю об очень холодной ночи. Но если бы ночь действительно была холодной, это было бы слишком хорошо. Ладно, разберемся. А пока нужно собрать побольше данных. Хорошо бы знать особенности ландшафта». «Арх», — спросил я, — «ты сам тут бывал? Или это только ваша общая память?» «Общая память», — ответил демон. «Понятно», — сказал я. «Значит, личных впечатлений у тебя нет. И мелких деталей пейзажа ты не знаешь». «Нет», — подтвердил мои опасения Арх. Я задумался. «Где-то нужно будет взять информацию о границе обитания местного Кутуруку. Если тут ограничивающий магию черный камень или что-то другое сдерживает монстра. Или ничто не сдерживает. Хотя в этом случае он был бы уже здесь. Хорошо бы понаблюдать сверху, прежде чем соваться в пасть монстру. Мы сможем откуда-нибудь сверху, с безопасного места, рассмотреть путь, по которому пойдем?» — спросил я Арха. «Сможем», — ответил демон. «Есть такая площадка. Не скажу, что безопасная, но долину хорошо видно». «Вот и отлично», — обрадовался я и тут же поделился. «Я-то думал, что Кутуруку один, а их, оказывается, несколько». «Он один и есть», — с ненавистью проговорил Арх. «Разросся только сильно». «Прополем», — автоматически ответил я и вздрогнул от того, что кто-то положил мне на плечи ладони. Я, блин, чуть из грота не вылетел. А если учесть, что никакой площадки перед гротом нет, то чуть не отправился преждевременно прямиком к Кутуруку. Обернулся, а позади меня на коленях стоит Радомира. И тут я почувствовал, что она не просто положила руки мне на плечи, а ласково массирует их. «Ты сильно напряжен», — пояснила она свои действия. Хотел прогнать ее, но ее пальчики действовали очень умело. Напряжение таяло на глазах. Еще чуть-чуть, и я начал бы мурчать от удовольствия, как котенок. «Что ты делаешь?» — прошептал я. «Я же в дозоре». «Ты себя совсем не щадишь», — тихо, но уверенно возразила Радомира. «Да как-то не до того было», — почему-то начал оправдываться я. «Я сначала думала, что ты избалованный засранец», — горячо зашептала мне в ухо Радомира. «Но чем больше я узнаю тебя, тем больше восхищаюсь». Ее грудь прикасалась к моей спине, и я вслушивался в эти ощущения и практически не воспринимал ее слова. А Радомира тем временем шептала: «Брось демонов, пойдем со мной в страну долгих лесов, еще не поздно повернуть. Я могу найти путь хоть где, у меня такая способность. Я для тебя что хочешь сделаю». Ее волосы щекотали мне щеку и шею, а от запаха кружилась голова. «Если хочешь, мы можем уйти вдвоем». Ее рука скользнула мне на грудь. Она меня обняла и прижалась ко мне своей грудью. «Ну же, соглашайся». «Убей ее», — рявкнул в голове Арк. но я услышал его словно бы издалека. Его слова доходили до меня словно через слой ваты. «Убей ее!» — нечленораздельно и чуть слышно орал Аркх. «Пойдем со мной!» — шептала мне на ухо Радомира. И гладила меня, гладила. Нет, не гладила, ласкала. А откуда-то из другой вселенной доносилась. «Убей!» Но эти слова уже не могли пробиться ко мне, потому что Радомира поцеловала мне шею. Потом еще чуть пониже, потом отодвинула немного одеяло и рубаху и поцеловала мое плечо. Ее рука взлохматила мне волосы, а мягкие губы захватили мочку уха. Она ее прикусила слегка, чуть-чуть, и снова начала целовать, все настойчивее и настойчивее. И я понял, что если сейчас не возьму ее, то взорвусь к чертовой матери. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Кама-сутра не шахматы, здесь нет плохих позиций.